Глава первая. Май 1945 год. Берлин. Разведчик Иван Жуков. Я очнулся, как вынырнул из омута на свежий воздух. Первая мысль в голове – как хорошо, что могу дышать. Несколько судорожных вдохов и выдохов позволило понять, что вроде как живой. Почти сразу почувствовал тянущую боль в голове и груди. Жал крепко зубы, чтобы не застонать. Память подсказала, что в нашу патрульную машину попал снаряд. Не повезло. Чуток бы медленнее ехали, может, и миновали бы сию участь. Но не убит — уже хорошо. Немного свыкнувшись с болью, решил осмотреться. Открыл глаза. Сначала все виднелось, будто в тумане и размытой картинкой. Но постепенно зрение сфокусировалось. Белый потолок, тихий разговор где-то рядом. «Где я?» Возможно, в госпитале в Донецке. Я один выжил. Что с остальными ребятами? Повернул голову. В затылке вновь появилась тянущая боль. Сильно закружилась голова. Как бы не блевануть, а то испачкаю себя и кровать. Постарался дыханием успокоить тошноту. Попробовал вновь осмотреться. В палате было 4 кровати. На последней у стены 3 мужиков в больничных пижамах играли в карты. У одного перевязана голова и руки, у второго — грудь, а третий держит возле себя костыль. Мужики незнакомые. В горле пересохло, словно насыпали в глотку песка, и я попробовал попросить воды. «Пить! Воды дайте!» — еле слышно прохрипел я. Один из мужиков, сидевший ко мне лицом, видимо, увидел мои потуги с гримасами и закричал. «Сестра! Эй, кто там в коридоре? Раненый очнулся!» Голос мужика был хрипловатым, но очень громким. В палату сбежала молодая медсестра в белом халате с завязками на спине. Женщине было, наверное, лет 30 или около того. А я подумал, что такую униформу, наверное, со складов резерва привозят, так сказать, помощь братьям на юго-востоке Украины. Наверное, со времен Великой войны хранят, а сейчас такая возможность избавиться от старья, отдав русскоязычным братьям. Ну вот и молодец. А то перепугал здесь всех. Всю неделю в бессознательном состоянии лежал. Нельзя так. Война закончилась, а он помирать собрался. Ласково приговаривая, медсестра поднесла чайничек из носика этого странного сосуда, напоила меня. Голос молодой женщины успокаивал. Наверное, такими добрыми и должны быть медицинские сестры в госпиталях. В сознании отразились слова сестрички, что лежу здесь неделю. «Война закончилась? Это что, российская армия на помощь пришла и разгромили укропов? Неужели российский президент решился? Что-то не верится. Демократия, мать ее, все пытаются заигрывать в политике. Хотя уже давно понятно, что западные страны не успокоятся, пока не загонят Россию под плинтус. Пожив на Донбассе, я это четко понял. Похоже, повезло мне, раз живой остался. Все, баста». Вылечусь и рвану в Азию, а еще лучше в Новую Зеландию. Отец даст денег, чтобы сынок не побирался, как нищеброд. Буду загорать и кататься на доске для серфинга. Значит, меня ранили в голову. Попробовал поворочить руками. Вполне шевелится. Ноги тоже вроде целые. Видимо, осколком по башке получил. Грудь у меня тоже перевязана. Один из мужиков с перевязанной рукой встал и подошел к моей кровати после того, как вышла медсестра. «Может, что-то надо, браток?» — спросил этот мужик. Я попробовал вспомнить, может, встречал мужичка в ополчении. Нет, в голову мне ничего умного не приходит. Мельком осмотрел его, нательная рубаха и подштанники, какие-то допотопные тряпки. «Пить!» — тихо прошептал я. Мужик дал мне воды из паильника и отошел. Говорить мне было трудно, поэтому я просто молчал, прислушиваясь к разговору троих пациентов. Несколько раз звучали война, проклятая война, победа, трындец фашистам. Неужели хохлов фашистами называют здесь? Вроде нацистами называли, хотя разницы наверняка нет. Фашисты вроде тоже нацистами были, если я ничего не путаю из уроков истории. Мысли начинали путаться, а потом я уснул. Вечерний обход врачей проспал. На следующий день проснулся как раз перед обходом врачей. Обход больных и раненых проводил мужчина лет 45, а может, постарше. Он, видимо, был главный. Под халатом у мужика странная форма. Я вновь подумал о резервных складах со времен Великой Отечественной войны. Вместе с ним обход проводили еще трое. Две женщины и вчерашняя медсестра. Они не спеша вошли в палату и поздоровались. Женщины, видимо, тоже врачи, стали зачитывать истории болезни раненых. Так я узнал, что со мной в палате лежат два капитана и майор. Почему звучат воинские звания и номера воинских частей? Пронеслось в моей голове, а на душе появилось чувство надвигающихся неприятностей, которые вот-вот обрушатся на мою голову. Тоскливо заныло что-то в животе. Сразу фамилии не запомнил, у больных в палате. Когда врачи подошли к моей кровати, женщина-врач зачитала мои данные, держа перед собой какой-то журнал. «Старший лейтенант Иван Николаевич Жуков. Пулевое ранение в голову и грудь. Нам доставили 7 дней назад. Вчера пришел в сознание. Ранение в грудь сквозное, в голову по касательной. Есть подозрение на легкую контузию. Возраст 24 года», — зачитала женщина. На взгляд ей было что-то около 40 лет. Я хотел возмутиться. Ранение не пулевое, а осколочное. Хотя имя отчество назвали правильно, ничего не перепутали. Возраст почти угадала тетенька. Мне должно исполниться 24 года, так как я проторчал на Донбассе чуть больше года. Возмутиться не получилось, горло напрочь пересохло. Все, что я смог, немного и невнятно прохрипеть. Но врачи на меня и мои хрипы внимания пока не обратили. «Ага, это тот, что разведчики привезли. Как же, помню. Генерал приезжал, беспокоился за парня. Ну что, орел, передумал умирать?» Главный доктор улыбался, заглядывая мне в глаза. «Интересно, что за генерал за меня беспокоится? Может, от отца? Вполне возможно, если родитель решил переправить меня в другое место. Или нет? Что-то мне все вокруг очень подозрительным кажется». Я не успел ничего сказать, как доктор продолжил. «Геройский парень. Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу, медаль за оборону Сталинграда. Такому герою помирать совсем неприлично. Давай, парень, не дури. Мы тебя подлечим и поедешь домой», — спокойным голосом говорил доктор. «Какие ордена? Какие медали? Меня явно с кем-то перепутали. Стоп. Медаль за оборону Сталинграда? Они все что, психи? Какой Сталинград? Или я псих?» Вопросы роились в моей голове, но на уровне подсознания я уже понимал, что произошло на самом деле. Только верить в это не хотелось. Очень не хотелось. Не бывает так. Просто не бывает тут, и все. Я промолчал. «А что тут скажешь? Меня назвали лейтенантом. Награды мне приписали, которые только во время Отечественной войны получить можно было. Хотя имя и фамилия совпадали, а говорить и возражать было трудно». Главный доктор заглянул мне в глаза, осмотрел голову и грудь, и они пошли дальше. А я остался лежать в полной прострации. Прошло 3 дня. Организм мой уверенно шел на поправку, чего нельзя было сказать о психическом состоянии. За эти дни я услышал, что госпиталь военный находится на окраине Берлина. Берлина! Япона, мать вашу! Это же в Германии! Мои соседи по палате переживали, радовались победе над Великой войной и строили планы на будущее. Из разговоров раненых и медперсонала я сделал вывод, что сегодня на дворе 1945 год, середина мая. Великая Отечественная война закончилась. Идут разговоры, когда будут отправлять домой часть войск, и кто останется здесь, в Германии. От таких разговоров у меня кругом шла голова. Никак не хотелось верить в то, что произошло со мной. В который раз я задавал себе вопрос, а не сумасшествие ли это? А что, бывают психи наполеонами, царями, прочими инопланетянами. Бывают, не раз слышал о таком. А я вот фронтовика изображаю. Наверняка мне таблеток подкинули, от которых я все воспринимаю, как в реальной жизни. Хотя чего я себя успокаиваю? Вокруг меня совершенно реальный мир. На бред психа совсем не походит. В той своей жизни мажора я не раз читал книги про попаданцев, потому не скандалил, а вел себя тихо и размышлял. Хотя верить не хотелось, что я, мать его, долбанный попаданец. Для страховки я решил говорить, что ничего не помню. Врачи определили у меня временную амнезию, что меня на первое время устраивало. Ситуация выглядела так, что мой разум попал в тело молодого старшего лейтенанта, который воевал во фронтовой разведке. Для полноты счастья этот старший лейтенант приходился мне дядей. Нет, он моему отцу дядя. А мне тогда кто? А, неважно. В общем, родственник. Как я обнаружил родственные связи? Мне принесли два письма, что сохранились в кармане гимнастерки. И я эти письма прочитал. Писал старший брат Степан. Сообщал, что наши родители погибли во время бомбежки. Сам братан в Чехословакии. И, похоже, их отправят на Дальний Восток. Брат командирует штурмовой ротой. В письме брат просил не теряться, а если что, писать в Москву до востребования. Из письма я понял, что я на фронт попал в 1942 году. Добровольцем со скамьи юридического факультета. Институт находился в Москве. Брат очень сожалеет, что я не доучился, но надеется, что продолжу обучение. Сам брат воевал хорошо. Дважды ранен, имеет награды, орден Красной Звезды, медаль за храбрость, орден Отечественной войны второй степени, медаль за оборону Москвы, орден боевого Красного Знамени. Что тут скажешь? Геройский брат, получается. В звании капитана. Видимо, мое тело повоевать успело. В смысле, в Сталинграде. Откуда я все это узнал? Приходил в госпиталь однополчанин, тоже из разведки, Серега Попов. Воевали вместе с телом, в которое меня засунули. Возможно, дружили, раз он так много обо мне знает. Переживал о том, что со мною случилась амнезия. Серега рассказал, как я получил ранение. Мы возвращались в наше хозяйство на окраине Берлина. Услышали, что рядом бой идет. Кинулись туда, а там пехотный генерал и его окружение отбиваются от группы недобитых фашистов. Немчура, видимо, решили на американскую сторону прорываться. Вот наши и вляпались. А мы тут вчетвером. Помогли, конечно. Ты с собой генерала закрыл от автоматной очереди фашиста. А так все целы и здоровы из наших. В генеральской свите четверо погибли. Вот такие дела. Не очень веселые. Ваня, а ты совсем ничего не помнишь? Обеспокоенно спросил Сергей. Я медленно покачал головой, давая отрицательный ответ на его вопрос. Вскоре Сергей ушел, а я в который раз прокручивал в голове события. Верить в произошедшее не хотелось, от слова совсем. Какая-то совсем ненаучная фантастика, полнейшая глупость. И почему я? Что, на мне свет клином сошелся? Не нашлось другого кандидата? Вопросы роились в моей голове, не находя ответов. Через неделю я начал вставать в туалет. В госпитале меня прозвали молчуном, по причине того, что я почти ни с кем не разговаривал. А что говорить? Сказать, что я из 21 века? Тогда меня быстро упекут в психушку. Ну или посчитают шпионом. В романах про попаданцев те сразу бегут к Сталину и учат его жизни. Я не настолько идиот, чтобы так поступать. Наслушался в свое время про НКВД. А в этой конторе вопросы решали быстро и без мучений совести. А оно мне надо. В прошлой жизни я несколько раз читал книжки про попаданцев в прошлое, во время отдыха на Донбассе. Но верить в то, что это произошло со мной, очень не хотелось. Следующий приход Сергея я стал подробнее расспрашивать о жизни Ивана Жукова. Друг Ивана старался мне помочь и рассказывал все, что знал. Тем более врачи предположили, что память ко мне постепенно вернется. Так от товарища я узнал, что родственники у меня погибли в блокадном Ленинграде, что, кстати, подтверждалось письмом брата. Отец и мать погибли во время бомбежки. Имеется старший брат, который воевал на другом фронте. О других родственниках Сергей не знал. Постепенно мое настроение стало налаживаться. Я вообще человек, не склонный к депрессии. Воспитание отца сказывалось. Он учил выживать в любой ситуации, куда бы ни занесла судьба. Если это глюк, то, что со мной происходит, можно совсем не переживать. Вылечат постепенно. Уж батя точно на врачей надавит. Потребуются деньги, он заплатит. А если все натурально, то надо жить дальше, а не слезы лить по тому, что уже произошло. Как только начал ходить, рассмотрел себя в зеркало. Тело мне досталось неплохое. Рост 180 сантиметров, что по меркам этого времени считается высоким. Телосложение крепкое, можно сказать, спортивное. Хотя в разведке другого и не могло быть. Портрет лица тоже не подкачал. Такие, говорят, нравятся женщинам. Кстати, о женщинах. Надо попробовать подкатить к санитарке. Есть тут молоденькая, на меня засматривается. По утрам меня эрекция донимать начинает. Надо подумать, где можно напряжение скинуть. Заодно узнаю, насколько доступны женщины в этом времени. А то, бывало, бабушек послушаешь, так они все здесь к сексу относились серьезно, только после свадьбы и с мужем. На моей голове волосы темно-русые. Хоть с этим повезло. В своей прошлой жизни я был вполне привлекательным. Знакомых девчонок хватало. Только девчонки сами вешались на мою шею. Так что я стал вникать в реалии этой жизни. Постепенно сдружился с медперсоналом и завхозом. Даже с главврачом подружился. Помогло мне умение играть в шахматы. Раны мои заживали быстро, по местным меркам. Что, кстати, удивляло эскулапов в госпитале. И в конце июня меня вызвал главный врач госпиталя. «Выписываю тебя. В действующую армию ты не попадешь по причине амнезии. Надеюсь, твоя память вернется. Наша наука еще мало знает о человеческом мозге. Так что будем отправлять тебя домой. Выписки я указывать не буду о твоей амнезии. Может, на гражданке такая запись повредить при устройстве на работу. Из госпиталей всех отправляют домой, без исключения. Предписание тебе положено через 3 дня появиться в комендатуре. Даю тебе немного времени осмотреться в Берлине», — говорил главврач, заполняя мои документы. «Может, 5 дней, а то до Германии дошел, а толком ничего не видел. Обещаю, что никуда лезть не буду, вас не подведу». Закинул я удочку, чтобы получить побольше дней для прогулок по Берлину. Главврач засмеялся, но дал мне 5 дней, произнеся строгий наказ, чтобы не лез туда, куда собака свой не сует. Ну, в общем, понятно, что не сует. Выписку дали, в ней назначилось явиться в комендатуру Берлина к такому-то числу. Оттуда, видимо, направят в Москву, по причине того, что призывалось тело именно там. И прописка в документах наверняка была московская, в общежитии института. Главврач сказал, что у меня есть возможность восстановиться осенью в институте, а до осени и здоровье полностью поправится. За 3 дня до этого приходил еще раз Сергей, а с ним незнакомый полковник. Он представился Мироновым Николаем Сергеевичем. Оказывается, он и был командиром нашей группы. Посетовал полковник, что меня списывают, и дал адресок в Москве. Кому я могу обратиться, чтобы с работой помогли, если не устроюсь в институт? Привезли мне новое обмундирование и мои награды. Даже денег насобирали от сослуживцев. Кроме денег, сидр солдатский с продуктами и вещами. Нас под Прагу перебрасывают. Ты пиши, Ваня, как устроишься. Адрес полевой почты знаешь. Тот генерал, которого ты прикрыл, обещал за орден позаботиться. Может, не обманет, — сообщил Сергей перед уходом. Я сел на заправленную койку и решил провести осмотр вещей, что теперь считались моими. Все же наследство от родственника. Что мы имеем? Полевая форма без погон. Я взглянул на парадную, которая лежала на соседней кровати. Она была с погонами старшего лейтенанта. Заглянул в сидр. 6 банок тушенки. Прочитал название «Тушенка американская». Такую здесь вторым фронтом называют. 2 булки хлеба. Завернутый в тряпку шмат сала. Не меньше, чем на килограмм. 5 пачек немецких сигарет. Интересно, я курю в этом теле? В прошлой жизни я не курил. Спортом увлекался. Зажигалка бензиновая из гильзопатрона сделана. Нож с чехлом. Я достал клинок и повертел его, разглядывая. Клинок приличный, с надписями на немецком языке и фашистской свастикой, наверняка трофейной. Скорее всего, Иван, мой предшественник, добыл его в бою. Смотрим дальше. 4 пачки патронов и завернутый в тряпицу браунинг, тоже, видимо, трофейный. Карманный пистолетик, удобно носить в кармане. Часы с ремешком, швейцарские, судя по названию, явно трофейные. Сомневаюсь, что Иван покупал такие часики. Без сомнения, с какого-то убитого немца снял. Далее пачка чая, комковый сахар кусками разного размера, кружка, ложка, какая-то коробочка. Раскрыл жестяную коробочку. В ней лежали 3 золотых перстня, 2 золотых цепочки, серебряный портсигар и какой-то ключ. Отчего ключ? Непонятно. Похоже, Иван не стеснялся собирать трофеи на фронте. Отчего ключ, я, конечно же, не знаю. А подсознание Ивана ничего не подсказывает. Помимо всего прочего, здесь были деньги. Я пересчитал. 2500 рублей. Такая сумма много или мало? Это что, накопление? А полковник говорил, что друзья-фронтовики собирали. Ладно, вернусь в Москву, там пригодятся. К тому же я цен в этом времени не знаю. Я встал, одел форму и сапоги. На свое удивление знал, как одевать и поправлять форму. Может, мышечная память Ивана? Благо, наматывать портянки меня научили на курсе молодого бойца перед вступлением в ополчение Донецка в прошлой жизни. Сапоги хорошие, практически новые. Сложил вещи в вещмешок и пошел к завхозу госпиталя. Там мне вернули еще одни шаровары и дали сменное нижнее белье, а также портупею с кобурой, в которой лежал пистолет ТТ. Это, видимо, штатное оружие. Во время занятия пулевой стрельбой я встречал такой пистолет. Пистолет образца 1933 года. Тульский Токарев. Тогда, в прошлой жизни, он мне не то чтобы не понравился. Просто был выбор более современных видов коротких стволов. Я осмотрел оружие и сунул его в кобуру. Здесь же лежали документы на ордена и медали, хотя они были вписаны в мою офицерскую книжку. Все, готов. Осталось проститься с мужиками в палате, что я и сделал. Пожал всем руки, мне посоветовали держать хвост пистолетом и быть бодрым. На попутке доехал поближе к центру Берлина. Адрес мне дали, искать комендатуру, и я не пошел. Есть почти неделя погулять по Берлину, осмотрюсь. Пока гулял, осматривал город. Здания местами разрушены. Немцы убирают битый кирпич и мусор. На одной из улиц ко мне подошла немка. Она говорила на немецком, но я хорошо овладел этим языком в прошлой жизни. Вот и в этом времени знания остались. «Господин офицер, я могу к вам обратиться?» — спросила женщина, лет 35, светловолосая, но красоткой ее не назовешь. «Да, можете. Что вы хотели?» — поинтересовался я, используя свое знание немецкого языка, что женщину явно обрадовало. «Я Марта Шнайдер. Здесь живу недалеко. Может, господин офицер хочет поменять что-то из еды на приличный костюм?» Немка посмотрела на мой туго набитый сидр. Решив, что гражданский костюм производства Германии мне не помешает, двинулся за немкой. Через 2 квартала мы подошли к дому, в котором жила Марта. В прошлой жизни я где-то читал, что немцы голодали в первое время после войны, так что особо не удивился такому предложению немки. Квартира была на 2-м этаже. Когда мы вошли, я услышал, что в квартире кто-то есть. Быстро достал ТТ и передернул затвор. Немка испугалась и тут же затараторила. «Нет, нет, господин офицер, это моя младшая сестра, Грета. Не беспокойтесь, господин офицер». Марта умоляюще смотрела на меня, сложив руки в мольбе. Я убрал ТТ в кобуру, когда увидел испуганную девушку, лет 25. Мы перешли к обмену. Мне раскрыли шкаф для осмотра. В гардеробе я выбрал темный костюм с еле заметной полоской и шляпу, темно-коричневый плащ, темные туфли. Размеры одежды и обуви мне действительно подошли. Помимо всего прочего, Марта отдала 3 пары мужских носок и 2 сорочки кремового и синего цветов. Цену обмена я не знал и выложил 2 банки тушенки и буханку хлеба. Добавил еще одну, когда увидел, что немка волнуется. Она быстро сбегала и принесла мне мужские трусы, уверяя, что это новые, никто не носил, как и носки. Пока я осматривал нижнее белье, Марта принесла две белые майки и брюки со спортивной рубашкой. Брюки вроде тоже спортивные, ну или что-то в этом роде. Не знаю, как их здесь называют. Я достал сало и отрезал четвертую часть от куска. В общем, мы, похоже, сговорились. За сало немка особо обрадовалась. Я осмотрел вещи и задумался, во что это все я буду складывать. Марта, поняв мои затруднения, сказала, что на третьем этаже есть разграбленная квартира. Она там видела чемодан. Чемодан принесла Грета. Он был достаточно объемный, сделанный из кожи, и немка помогла мне переложить вещи из вещмешка в чемодан. Теперь я стал обладателем багажа. Не очень тяжелый чемодан, плюс похудевший солдатский сидр. Я собрался было уходить, но Марта придержала меня за руку. «Может, господин офицер желает отдохнуть с нами? У военных долгое время не бывает женщин». Немка многозначительно задрала свой подол до середины бедра. «Вот же практичный народ. Наверняка видела, что у меня еще буханка хлеба и тушенка остались». Я критично осмотрел немку с ног до головы. «А так ничего. Ноги стройные, грудь высокая». Хотя наверняка в лифчике. На мордочку не красотка, но и не уродина. Лицо тряпкой накрывать не придется. А у меня стояк конкретный. С медсестрой ничего не получилось. Да и сестричка у нее вполне подходящая. Молодая фройляйн, куда симпатичнее старшей сестры. Сколько у меня не было баб. В прошлой жизни я почти 10 месяцев отслужил добровольцем на Донбассе. А здесь в госпитале почти полтора месяца. А сколько времени не было баб у Ивана? А хрен его знает. Организм мой молодой. Там мне было всего 23 года. А этому телу сколько? Кажется, он с 1921 года. Сейчас 45-й. Значит, моему телу 24 года. Точно, в госпитале тоже об этом говорили. А он был вообще с бабами за время войны. Этого мне уже не узнать. Организм требовал женщину. Что стало понятно по напряженному органу в штанах. Я перевел взгляд на сестру немки. Марта заметила мой взгляд и велела задрать подол сестре. Показались вполне стройные бедра. И что мне делать? Я мужик из 21 века, вполне испорченный информацией о сексе и вниманием современных девочек. Женщины в моем времени очень даже доступны, так что поведение немок меня не шокировало, скорее обрадовало. Формулой «Ж плюс М плюс Ж» в моем будущем прошлом никого не удивишь. Пожалуй, отказываться выше моих моральных сил и убеждений. Что я, баб никогда за деньги не пользовал? Да постоянно. Здесь, правда, за еду, но цели и действия похожи. Марта и Грета увели меня в спальню, где стояла вполне широкая кровать. А за следующие 3 часа я, как голодный зверь, терзал тела этих молодых немок. Здоровье и способности Ивана не подводили. Добавим мой опыт из прошлой жизни. Бабы оказались вполне темпераментные. Хоть до развратниц 21 века им далеко. Боюсь, что их стоны и крики слышно было на другом квартале. Но «Даст ист фантастиш» никто не прокричал. А жаль. Могло получиться вполне немецкое порно. По их поведению я понял, что они сами сголодались по мужскому вниманию. То, что у этих дамочек мужья могли быть фашистами, меня не смущало, даже радовало в какой-то степени. Пусть это будет местью фашизму. Немки произносили фразы, которые я не слышал в порнофильмах в той своей жизни. Разошелся не на шутку. Ну и дамы явно были довольными. Ну разве я не молодец? В результате наших сексуальных утех мне пришлось расстаться с половиной куска моего сала и половиной от второй буханки хлеба. Ну да, что не сделаешь для женщин, когда они так ласковы с тобой, а тем более для себя любимого. Я всегда был женщинами романтичным. Подумаешь, кусок сала вместо цветов, зато вполне соответствует данному времени. Не сомневаюсь, что дамочкам понравилось, уж больно довольны у них выражения лиц. Хотя утверждать не стану, что больше влияет на довольное настроение, мои постельные способности или еда. Незаметно наступил вечер. Вот тут и предложила мне Марта прогуляться с ними в одно хорошее место. «Господин офицер — сильный мужчина и храбрый воин. У господина офицера есть пистолет. А я знаю место, где можно взять много нужных вещей и продуктов», — ворковала Марта. «Похоже, меня подговаривают на добычу чего-то полезного и нужного». Я глянул на часы. Близился комендантский час. В это время лучше не бродить по Берлину во избежание разных неприятностей, о чем я сообщил Марте. Она уверила меня, что пройдем мы очень осторожно, а я ничуть не пожалею, что схожу с ней. Думаете, меня начала мучить совесть и грызть сомнения? Да ничего подобного. Никаких сомнений. Как стемнело, мы пошли втроем. Я переоделся в полевую форму, что имелось в вещевом мешке. Взял пистолет и нож. Немки действительно провели меня по переулкам и развалинам так, что нам ни разу не встретился патруль. Мы подошли к наполовину разрушенному зданию. Здесь Марта приставила указательный палец к губам, призывая нас к осторожности. Через подъезд в пролом в стене попали на какой-то склад. Марта достала керосиновую лампу, видимо, припрятанную заранее, и тусклый свет осветил помещение. Это был склад от магазина женской одежды и белья, а может, еще что-то в этом роде. В помещении стояли коробки. Я заглянул в одну из коробок. Там лежало нижнее женское белье, кстати, очень хорошего качества, из шелка. Правда, фасон мне незнакомый, но, видать, такие носят сейчас, а я не модельер, чтобы менять современную моду. Немки стали складывать вещи в свои большие сумки, которые они прихватили с собой. В другой коробке я обнаружил женские нейлоновые чулки. И то, что мне понравилось, мужские носки и трусы. Я решил обойти помещение из осторожности. Услышал в проеме звук чьих-то шагов. Оглянулся и спрятался за какую-то колонну. Женщины в это время копошились в глубине помещения. Достав пистолет, я тихо передернул затвор, постаравшись это сделать так, чтобы не привлекать внимания со стороны. Через пролом вошли два мужика. Это были немцы, но в гражданской одежде. Они осветили фонариками женщин, которые складывали вещи. Мужики, видимо, узнали Марту. «Шлюха, я тебе говорил, чтобы ты не приближалась к этому магазину!» Грубо заговорил на языке Шиллера и Гёте один из мужиков. В руке у него сверкнул нож. Я рассмотрел их как мог. Второй даже держал в руке пистолет. Только я не смог разобрать, что за оружие. Сразу выскакивать не стал, подгадывая более удобный момент. «Здесь не твой магазин, Ганс. Я на него имею такие же права, как и ты», — огрызнулась Марта. Ганс выругался. Я даже не смог понять, что он сказал. А второй поднял пистолет, и я не стал ждать. Без затеи выстрелил в голову немцу с пистолетом, а потом второму, которого звали Ганс. Что интересно, немки не закричали, не завизжали, хотя заметно испугались. Особенно Грета. С полчаса мы прислушивались к звукам на улице. Я проверил карманы убитых. Нож так себе. Убогая подделка, сделанная где-то в гараже. Я его отбросил в сторону. А вот пистолетик меня заинтересовал. Это был карманный Браунинг. Такой у меня уже есть. Калибр у этого пистолетика маленький. 6,3 мм. В обойме было 6 патронов. Другой обоймы не было, но зато было две коробки с патронами. Всего получалось 100 штук. Зачем этот хрен носил патроны в коробках? Он об этом уже никому не расскажет. Даже мне. По понятным причинам. С дыркой в голове говорить невозможно. Долго над этим я задумываться не стал. Не стоит забивать мозг ненужной информацией. Кроме оружия были продуктовые талоны. Кстати, выданные советским командированием. Кроме талонов имелся ключ. Правда, непонятно от чего. Зато Марта сразу сообразила, какой замок открывался этим ключом. А может, знала заранее? Продвинутые дядьки с талонами? Ну да, им теперь все уже не потребуется. А Марта с Гретой развили кипучую деятельность. За 3 часа они перетаскали все шмотки из бывшего склада в соседний дом. Ключ открыл достаточно большую квартиру, точнее, дверь в эту квартиру. Здесь обнаружились не только вещи убиенных мною немцев, но и большой запас продуктов. Что интересно, я ни разу не переживал об убитых. Будто такое дело для меня вполне привычное. Может, так на меня действует тело моего дяди, точнее, его мозг. Как-никак он всю войну прошел. Наверняка зарезал не одного немца, а может, даже не одну сотню, а побольше. В квартире мы остались ночевать. Точнее, продолжили забавы под лозунгом «Секс втроем». Ну а что? Напряжение надо было как-то сбрасывать, а секс для этого вполне подходит. Тем более дамочки возбудились не меньше меня от встречи с двумя немцами. Заодно вкусно поели. Немки приготовили вполне приличную кашу с тушенкой на допотопной грелке. Или что это за прибор, который горит на керосине? Кажется, керосинка, если не ошибаюсь. Утром, когда закончился комендантский час, эти неугомонные бабы раздобыли большую тележку на двух колесах, куда сгрузили весь скарб, прихватив еще что-то из квартиры упокоенных мною немцев. Я удивился, как немки толкают телегу, но не помогал. Двигался осторожно, чтобы не попасть на глаза патрулю, гимнастерке без погон. До обеда мы добрались до нужного дома, вошли в квартиру немок. Вещами со мной поделились. Для этого дела Марта отдала свой, более большой чемодан, чем то, что приносила Гретта. За помощь в изъятии вещей у немецких мужиков она отдала мне еще один костюм мужа, осенние ботинки, осеннее пальто и три сорочки синего цвета. Чемодан можно было назвать «Мечта коммерсанта». Он был очень огромным. Я даже засомневался, как буду тащить такие баулы. Влезло все, в том числе пальто. Женщины сложили мне сотню упаковок с нейлоновыми чулками, 10 пар мужских носок, 10 трусов и 50 комплектов женского нижнего белья. Стесняться я даже не подумал. Наверняка мне все это добро пригодится в Союзе. Вспомнился фильм о послевоенных годах. Там такие вещи в дефиците. Снабжение в советской стране в послевоенное время было еще то. Проще сказать, что проблемы были. Скину перекупщикам, наверняка таковые имеются. Еще ночью после утех с немками я думал, как мне устроиться в этом мире. Может, в Америку сбежать. Читал где-то, что там о войне и не все население знает, живут себе и ни о чем не тужат. Технологии я, конечно, не знаю. Откуда знать технологии на факультете журналистики? Я даже устройство своего автомобиля рассказать не смогу, так как под капот заглядывал только для того, чтобы залить воды в бачок омывателя. Как устроена микроволновка или телевизор? Вы смеетесь? Даже ни разу не задумывался о таком. Но зато много смотрел зарубежных фильмов, читал книги. Неплохо учился на факультете журналистики, профессора хвалили. Можно попробовать стать кинодраматургом и писать сценарии. Или книгу написать, например. Я в прошлой жизни действительно много читал книг и слушал. Что-то да вспомню, на память никогда не жаловался. Но вот как это сделать? Кровавая гобня не оставит меня в покое, как только я высунусь. Или не обратят на меня внимания. Могу стать богатым в стране советов? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Для богатых Советский Союз не то место. Здесь все равны. Хотя не сомневаюсь, что партийные работники чуток равнее своего народа. Попробовать сбежать на американскую сторону в Берлине? А если бравые служаки из контрразведки меня поймают? Не сомневаюсь, что расстреляют или в лагерь упекут куда-нибудь на очень прохладную Колыму. Объявят предателем. Брату может не поздоровиться. Такой вариант мне не нравится. Вон Троцкого же они достали, долбанув его ледорубом по башке. А что меня ждет в стране советской? Я сам ни разу не коммунист. Даже комсомольцем не был в прошлой жизни. И вообще не понимаю идеологии коммунистов. Болтают о каком-то светлом будущем. Неужели сами беззаветно верят в этот бред? Хотя сейчас, в военные годы, может, и верят. Помню, рассказывал отец о жизни в Советском Союзе. Много хороших вещей говорил. Но между государственными чиновниками, а это, как правило, были партийные работники, и простым народом огромная пропасть по условиям жизни. А что мой предшественник? Как раз комсомольский билет у него имелся. Точнее, теперь у меня. Тем более время такое. Побежишь отсюда, и все. Снова здравствуй, пуля в голову. Пожалуй, надо ехать в Союз. Там осмотреться, а дальше видно будет. Спокойно подготовиться, придумать план действий и свалить за границу. С моими знаниями в литературе я там наверняка не пропаду. Здесь, на американскую сторону, перебегать опасно. Вдруг сами американцы выдадут беглеца. Что тогда? Лагерь или пуля в затылок? Нет, надо ехать в Союз, а там видно будет. Через 4 дня я решил, что с бабами пора бы расставаться, а то доведут до беды. На прощание и явно благодарность трудился я над их телами на совесть. Немки подарили мне коробочку с новыми зажигалками. Наверное, сперли у усопшего Ганса. Кроме зажигалок подарили отличные швейцарские часы. Я взял в одну руку почти неподъемный чемодан, Сидор закинул за плечи. В другую руку — второй чемодан. И двинулся в комендатуру. Как раз время подходило. По дороге размышлял, что наверняка похожу на барыгу, который везет вещи на барахолку. В комендатуре дежурный меня направил прямиком к какому-то майору. На мое счастье, он не был ГБшником. «Тебе вчера надо было у нас появиться. Где пропадал?» «Наверное, немкам юбки задирал». Майор строго посмотрел на меня. Не зная, что сказать, я просто развел руками и пожал плечами. Майор, видя, что я не отбираюсь, вдруг оттаял и рассмеялся. «Понятно. Дело молодое. А немцам не помешает породу улучшить, чтобы они больше к нам воевать не рвались. Так драть ихних баб в хвост и в гриву вполне достойно нашего брата-солдатика. Твои документы я вчера в Москву самолетом отправил. На тебя наградные листы пришли. Молодец, парень. Не струсил. Закрыл с собой генерала. Только вот орден в Москве получишь, в военкомате. Получай документы и продуктовые карточки на дорогу. Кстати, не забудь денежное довольствие. Частично его можно у нас получить в 17-м кабинете. Остальное выдадут на родине. Завтра формируется эшелон, так что поезжай. И больше никуда не шастай, а то огребешь неприятностей», — командирским тоном объяснил мне майор. «А мне нельзя здесь остаться, товарищ майор», — пришла неожиданная мысль в мою голову, которую я тут же озвучил. «Понравилось немок осеменять», — засмеялся майор. «Ты, старший лейтенант, конечно, геройский парень, но у нас штат уже укомплектован. Так что двигай на вокзал и поезжай домой. Не переживай, в Союзе полно баб без мужиков остались. Устанешь отбиваться от них. И еще, я смотрю, ты трофеев набрал. Дам тебе совет. За какую-нибудь безделушку спрячь чемоданы у машинистов. Думаю, договоришься. А то могут отобрать вещи на границе». Майор оказался нормальным мужиком. Не стал меня сливать в особый отдел. Совет дельный подкинул. А через сутки я сидел в вагоне военного эшелона, который ехал в Советский Союз. Июль. 1945 год. Москва. Иван Жуков. Дорога до Москвы заняла неделю. Поезд литерный, на станциях его не держат. Деньги у меня имелись, поэтому в дороге голодать не пришлось. Демобилизованных уже массово начали отправлять в Союз. Вот и мне место нашлось. Совет майора оказался полезным. Я за пару зажигалок припрятал свои чемоданы у машиниста и его помощника в паровозе. Прибыв в Москву, отправился в военкомат Басманного района, который здесь называют Бауманский. Именно оттуда, по документам, мой предшественник и ушел добровольцем на фронт. Военком района в звании подполковника внимательно посмотрел на меня. Потом рассмотрел нашивки за ранения и ордена. Нашивок у меня было уже 3. 2 красных за легкие ранения и 3-ю дали желтую. Видимо, учитывали амнезию и ранение в грудь. «Ты в курсе, старший лейтенант Жуков, что на тебя орден Красного Знамени подписан? Есть постановление. Вот поставим тебя на учет. Позже сообщим, когда можно получить твой заслуженный орден», — сообщил военком, продолжая рассматривать меня. «Говорили еще в Берлине, товарищ подполковник», — ответил я. «Где будешь проживать?» — спросил военком. «В институт надо зайти. Должны восстановить. До войны проживал в общежитии». «Сейчас с этим проблемы могут быть. Студентов много. Рабочих селят в общежитие института. Дам тебе адресок знакомого коменданта общежития от завода. Он на время тебя приютит, пока ты с институтом решаешь. А вообще у меня к тебе предложение. Нам разнарядка пришла. Фронтовиков привлекать к работе в милицию. Ты учился как раз на юридическом. Можно даже не в постовые, а в уголовный розыск. Правда, на усмотрение начальства. Везде людей не хватает. Женщины одни. А с них какой толк? Девчонки совсем. По амнистии много бандитов возвращается, так что мужики для борьбы с криминалом требуются. Военком посмотрел на меня вопросительно. А с жильем как? Задал я насущный вопрос. Койку в общежитии точно дадут. А институт что? Переведешься на заочное. Я сейчас напишу тебе адресок отделения. Там начальником отдела хорошая женщина. Я ее знаю. Возьмет тебя с превеликим удовольствием. Давно мои пороги оббивает, людей просит. Военком по-быстрому написал адрес, пока я не передумал. Я взял записку с адресом и собрался уже уходить, как военком меня остановил. «Ты свое личное оружие сдал?» «Нет, при мне», — ответил я и достал из кобуры пистолет, подав его подполковнику. Он повертел его в руках. «Странно, что у тебя его не изъяли еще в Германии. Фронтовикам в эшелонах оружие иметь не разрешают. Неувязочка. Не досмотрели. Оружие, Жуков, мы у тебя изымаем. В милиции тебе выдадут что-нибудь», — заявил военком и спрятал мой пистолет к себе в шкаф. Написал документ изъятия, дав мне в нем расписаться. «Как я смотрю на это? Да никак. Пусть забирают. Здесь я ничего поделать не могу. А вот с браунингами надо что-то придумать. Еще бы где патронов раздобыть». Расписавшись за сдачу личного оружия, я с чистой совестью покинул военкомат. Через час я входил в районное отделение милиции Басманного района. Раздумывал я недолго. Надо было где-то устраиваться, не бомжевать же на улице. Работать на заводе у меня щенячьей радости не вызывало. Я и в прошлой жизни про заводы думал только тогда, когда книги читал или кино смотрел. В таком случае, почему не милиция? Будет зарплата и продуктовый паёк. А главное, место в общежитии. На первое время сойдет, пока осмотрюсь. Если здесь милиция также службу тянет, как у нас в 21 веке, то точно не пропаду. А там видно будет. Посвящать свою жизнь борьбе с преступностью не собираюсь. Личной неприязни к преступникам не испытываю, пока они мое не трогают. Хотя в прошлой жизни мне бы и в кошмарном сне не приснилось, что я иду работать в полицию. Здесь, конечно, милиция, но хрен редьки не слаще. Войдя в здание отдела милиции, нашел кабинет начальника. С подсказки дежурного постучал в кабинет начальника отдела, услышав женский голос и разрешение войти, открыл дверь и вошел. В глубине кабинета за столом сидела женщина в возрасте примерно 40 лет. Я посмотрел на погоны, подполковник. «Здравия желаю, товарищ подполковник. Старший лейтенант Жуков прибыл из военкомата по вопросу трудоустройства. Отрапортовал я по форме, благо в Донецком ополчении научили». Подполковник вышла из-за стола и рассмотрела меня внимательно. «Смотрю, по твоим наградам воевал ты хорошо. Будем знакомы. Подполковник Мария Семеновна Круглова. Мужики на мой как нужны. Зашиваемся. Мне люди нужны во все отделы, особенно рада фронтовикам. Постовые, думаю, тебя направить для начала, а там посмотрим на тебя». Круглова пожала мне руку. Рукопожатие ее оказалось достаточно крепким для женщины. Наверное, про таких говорят, что коней на скаку останавливает. В постовые мне не особо улыбалось. Я представлял постового, стоящего на перекрестке или бродящего по улицам Москвы в патруле. Особенно вызывала дрожь, если в это время идет дождь или падает снег. Оно мне надо? Нет, такого счастья не хочется. Я в юридическом восстанавливаюсь, переведусь на заочное. В военкомате сказали, что в уголовный розыск требуются люди. Решил я немного подправить свое назначение. «Где я воевал, на каком фронте?» — спросила подполковник, усаживаясь за свой стол. «Второй украинский, фронтовая разведка», — ответил я, так как заучил данные Ивана. «Разведчик, значит. Ладно, в отделе уголовного розыска тоже люди нужны. Возьму тебя пока стажером, а там посмотрим. Будет получаться, останешься. А если нет, то только в постовые», — строго и недовольно произнесла Круглова. После ее слов я подумал, что, может, ну ее нахрен эту милицию. Восстановиться на дневном отделении, да начать грызть гранит науки. Круглова вышла из-за стола и пошла из кабинета, пригласив меня с собой. Спустились на первый этаж и подошли к кабинету, где обитали оперативники уголовного розыска. Мы вошли в кабинет. Это было достаточно большое помещение, разделенное стеной с большой аркой. В более маленькой половине стоял стол, шкаф и огромный сейф. В более крупной части помещения стояли 6 столов, но только возле 4 были стулья. За одним из столов сидел темноволосый молодой мужчина. Возраст его определить было сложно. Я бы дал ему от 25 до 30 лет. Мужчина быстро писал, заполняя какие-то бумаги. «Машков, а где остальные?» — спросила подполковник. «На выезде, Мария Семеновна. На Покровке грабеж квартиры с убийством хозяев. А ты почему не со всеми?» «Надо же кому-то оформлять дела для прокуратуры. Вы же с нас сами спросите». «Понятно. Знакомься, это новый сотрудник. Будет пока стажером. Краев вернется, пусть зайдет ко мне». Я подошел к оперативнику. Мы пожали руки. Он назвался Машковым Олегом. Опер в уголовном розыске. Круглова повернулась ко мне. «Сейчас, Жуков, иди в отдел кадров, оформляйся. Возьми там бумагу для оформления в общежитии. 2 дня тебе на устройство личных дел, сегодня и завтра. Послезавтра к 8 на работу. Машков, у вас есть в общежитии места?» «Есть, Мария Семеновна. В моей комнате пустая койка. Жилец вчера съехал». «Хорошо, я сама позвоню коменданту общежития». Подполковник вышла. Олег посмотрел на мои ордена и спросил. «Где воевал?» «Фронтовая разведка 42-го». Коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. Тем более подробностей я не знал. «Я тоже хотел на фронт, но вызвали в райком и направили в милицию. Сначала постовым. Потом в уголовку перевелся. 3-й год здесь работаю». «Ладно, ты иди оформляйся. Будет время, в общаге поболтаем. Правда, я поздно приду. Писанины чертова куча, мать ее!» Олег вновь углубился в заполнение бумаг. Я направился в отдел кадров, а через полчаса уже попал в общежитие с направлением на заселение. Само общежитие было под ведомством Московского завода малолитражных автомобилей, но, видимо, работников милиции селили в том числе и здесь. Мне показали комнату, где будет моя койка. Комендант общежития встретил нормально. Наверняка Круглова ему позвонила. Объявил, чтобы я зашел к нему через час за постельным бельем. В комнате стояли 2 кровати. Как я понял, здесь и жил Машков. Комендант выдал мне справку для военкомата о прописке. В этот вечер Олег так и не появился в общежитии. Утром я сбегал в военкомат и зарегистрировался, а оттуда направился в паспортный стол. Как городскому жителю мне предлагался паспорт. После этого вернулся в отдел кадров милиции с паспортом. Там мне выдали справку с фотографией о том, что я работаю стажером в уголовном розыске. На мой вопрос об оружии сказали, что стажерам не положено. Вернулся в общежитие. Вещей у меня было порядочно, которые я оставлял в камере хранения на вокзале, один огромный чемодан, чего стоит, плюс 2-й чемодан. Полной информации о своем предшественнике я не успел собрать, а надо было. Вот чем он увлекался. Гадай теперь на кофейной гуще. Будем надеяться, что никаких знакомых Ивана не встречу. А если встречу, буду уповать на амнезию и косить под дурочку, точнее, под дурака. Закончив все дела по устройству и прописке, на следующий день встал рано утром и собрался на новую работу. Одел темный костюм, который выменял в Германии. Галстук завязывать не стал. Сорочку одел синюю. На дворе июль, так что одел туфли. Заодно порадовался, что обувь не жмет, не давит. Судя по этикетке, туфли сделаны в Англии. К 8 утра был в отделе милиции, как штык. Когда зашел в кабинет, здесь уже находилось 5 человек. Я правильно определил место начальника за аркой. Мой приход, а скорее внешний вид, вызвал минутное молчание и рассматривание меня любимого. Мужчина в кожаной куртке, лет 40, встал и подошел ко мне, протянув руку для приветствия. Начальник отдела, майор Краев Петр Алексеевич. Рукопожатие у майора было крепким. Пришлось тоже напрячь руку. Я представился. В комнате, кроме Краева и Машкова, сидели 2 мужчин и девушка лет 20, может, 25. Она была одета в солдатские шаровары и кожаную куртку в сапогах. Девушка чистила за столом револьвер системы «Наган» тульского производства. В моем понимании, старье жуткое. Твои документы я уже посмотрел. Доставили из военкомата. Будешь восстанавливаться на юридическом? Продолжил расспрос Краев. Думаю, на заочный переведусь, ответил я. Такой подход верный. Теория и практика дадут хороший результат. Если, конечно, задержишься у нас. Будем знакомить тебя с нашим отделом. Машкова ты уже знаешь. Эксперт-криминалист Антон Петрович Славин. В уголовном розыске более 15 лет. Я подошел к одному из столов и пожал руку мужчине лет 45. А Краев между тем продолжал. Капитан Ваганов Сергей Иванович, старший опер. Младший лейтенант Зузыкина Ольга Сергеевна. Она у нас опером. Еще один опер, старший лейтенант Тигран Игоревич Авакян. Но он сейчас в госпитале. Небольшое ранение. Пулю словил на задержании бандита. Постреливают у нас бандюги. И достаточно часто. Народу вечно не хватает. Привлекаем постовых. Но там большинство девчонки. Толку с них маловато. Могут помогать изредка гарнизонные солдатики. Начал меня знакомить с условиями службы Краев. На последнюю фразу майора о девочках Зузыкина недовольно фыркнула. Майор, заметив фырканье, улыбнулся, но спорить не стал. «С сегодняшнего дня прикрепляю тебя к Машкову. Олег, покатайтесь сегодня на транспорте. Что-то щипачи активизировались. Заодно и расскажешь специфику нашей работы Ивану. Отнеситесь серьезно к такому поручению», — распорядился майор. Олег возражать не стал, хоть и было видно, что ему это не нравится. А Ольга засмеялась, пожелав нам удачной охоты и не быть простофилями.